читаем свой лимит. С чего начать, скажи, упостелите. Мне бы просто знать всю эту правду. Ты расскажи за эту жизнь, да нам пыни не надо. Система душит так, что даже трудно встать. По ящику твердят одно, что все, блять, хорошо. Да вы скажите мне, чье это мнение? Продажных субтрибу или другого племени? Это чувство меня разрывает на части. Не дает мне засыпать, а не приму участие. Замыкаются, ложусь под провода. И напряжение 220 бьет мне по глазам. Смотреть под ноги идти, сколько стоит эта жизнь. И музыка моих слов кричит, сильней держись. Да мне бы, блядь, сипаться, все заново начать. И нахуй все послать, это не для меня. Такая тема, она ведь не для меня. Закрой все двери и погружайся в себя. Пока из неба над моей головой я не растаю, оставлю след за собой. Такая тема, она ведь не для меня. Закрой все двери и погружайся в себя. Пока из неба над моей головой я не растаю, оставлю след за собой. Дороги спутаны так, что я как пассажир. Я в мегаполисах своих этаж пытаюсь найти этот ебаный цирк. Достал и дрожь по коже, сознание заморозит и снова башню сносит. Финал не скоро, и мы на скорой летим навстречу теме. Оставим это вечно, здесь очень мало места. Мы из другого теста, и время нас не лечит, и правда не ослепит. Лобки кусать зачем, все равно не достанешь. Биток подскажет вещи, и до конца дотянешь. Мы запаролим сети, чтобы не слышать лести. И на своей волне пойдем и против шерсти. Ловить руками воздух, мы заслужили отпуск от ваших же и прочих моральных фронтов. Свобода нас зовет, и мы расправим крылья. Нас не догнать теперь, мы разорвали клинья. Такая тема, она ведь не для меня. Закрой все двери и погружайся в себя. Пока из неба над моей головой я не растаю, оставлю след за собой. Такая тема, она ведь не для меня. Закрой все двери и погружайся в себя. Пока из неба над моей головой я не растаю, оставлю след за собой.